Глава третья. Джози лежала плашмя на земле. Сердце колотилось, в ушах стоял звон. Колени соднило, бедрами она ощущала проникающую сырость дороги. Она неуклюже приподнялась на колени, чувствуя дрожь в руках. Рядом стояли люди. Кто-то из них кричал, как она сейчас поняла, когда звук наконец пробился сквозь звон в ушах. Она сфокусировала внимание на фигуре, двигавшейся с другой стороны такси. Это была женщина. Невысокого роста, чуть полноватая. Почему она кричит на нее? Потом до Джози дошло. Это была таксистка. «Вы что, ослепли?» — басила та, на удивление низким, по сравнению с ее габаритами голосом. «Какого черта вы неслись такой скоростью? У вас что, глаз нет? Может, стоило капельку притормозить, а?» Чуть поморщившись, Джози с трудом поднялась на ноги. Она не сильно ушиблась, но неловко подвернула руку, когда пыталась амортизировать падение. И на боку почти наверняка обнаружится синяк. И колготки порвались. Класс. Вот что бывает, когда садишься на велосипед в неподходящей экипировке. Один из прохожих, остановившись поглазеть на происшествие, поинтересовался, все ли с ней в порядке. И она тупо кивнула. А таксистка между тем продолжала разоряться, переводя взгляд с Джози на что-то позади нее. Джози подскочила, запоздала, вспомнив про мужчину, которого сбила. Повернулась, и ее сердце снова бешено заколотилось. При виде этого человека дыхание снова слегка пресеклось. Другой прохожий, слегка лысоватый, пытался ему помочь, и тот неуверенно поднимался. Его движения были замедленными и неловкими. Джози бросилась к нему, вся на взводе с пересохшим ртом. «Вы в порядке?» — выпалила она, но он, казалось, не слышал ее голос, заглушаемый оживленными пересудами зевак. Лысоватый протягивал ему портмоне и какие-то бумажки, вероятно, оброненные при падении. Она сделала еще один шаг вперед под взбешенным взглядом таксистки. «Господи, а вдруг у него травма?» Он поднялся, но держится на ногах не твердо. А вдруг сломано ребро или еще что-нибудь? Снова начала Джози, но осеклась, когда он наконец посмотрел на нее. Она не вполне разглядела его лицо, только заметила четко очерченный подбородок и растрепанные волосы, но могла поклясться, что вид у него был мрачный. Ночные тени брали верх над островками света от фонарей и автомобильных фар. Обхватив себя руками, она сделала еще один неуверенный шаг в его сторону. «Простите, пожалуйста», — выдохнула она. Он ничего не ответил, просто мазнул по ней взглядом и повернулся к лысоватому, который помогал собирать последнее имущество. Ладони Джози вдруг стали липкими от пота. «Я не знаю, что сказать. Не передать словами, как мне жаль», — лепетала она, желая, чтобы он поднял на нее глаза, а не смотрел, хмурясь в асфальт. Точно она не стоила его внимания. «Я не понимаю, как это произошло. Я была невнимательна. Это целиком и полностью моя вина. И я...» Он поднял руку, а толпа вокруг них между тем стала рассасываться, теряя интерес, как только момент драматического накала остался позади. Он смерил ее взглядом, точно взвешивая искренность ее слов и принимая в расчет рваные колготки, офисное платье, торчащее из-под голубой зимней куртки, красно-белые кроссовки, которые никак не монтировались с одеждой. Джози напряглась под его взглядом, и когда он достиг ее лица, почувствовала, что краснеет. Видок у нее, надо думать, был кошмарный. Он, вероятно, решил, что его сбила городская сумасшедшая. «Все в порядке», — произнес он, отрывистым и низким голосом, едва различимым в шуме транспорта. Он снова отвернулся от нее, чтобы поблагодарить Лосоватого, который кивнул, бросил любопытствующий взгляд на Джози и отправился во свояси. «Ни черта не в порядке!» — пробурчала таксистка. Но она уже шла к машине, очевидно рассудив, что раз никто серьезно не пострадал, то ей тут больше делать нечего. Джози неловко мялась. Колено пульсировало, но ей не хотелось его осматривать, чтобы не показалось, будто собственное самочувствие ей важнее состояние незнакомца, которого она сбила. Теперь они остались вдвоем. Он взглянул в ее сторону, и в его глазах мелькнуло удивление, что она все еще здесь. Она не могла разобрать, какого они цвета. Возможно, они только казались темными из-за его мрачного вида. Мужчина был примерно ее возраста и сантиметров на 5 выше. «Мне действительно очень жаль», — повторила она, понимая, что фраза звучит как заезженная пластинка, но совершенно не зная, что еще, учитывая обстоятельства, уместно сказать в таком случае. «Я же сказал, все в порядке», — устало вздохнув, произнес он. Не так отрывисто, как раньше, но все же не так, как ей хотелось бы. Джози прикусила губу. Но прежде чем она смогла что-то добавить, таксистка опустила окно с пассажирской стороны. «Ладно, значит, все нормально?» — поинтересовалась она, намеренно не глядя на Джози, по-видимому, решив, что не обращать на нее внимания будет более действенным наказанием, чем ругать. «Нормально, спасибо», — кивнул мужчина. С таксисткой он держался вполне любезно. Впрочем, она везла его к месту назначения, а не сбивала с ног в тот момент, когда он туда добрался. «Тогда ладненько». С этими словами таксистка подняла стекло и выехала на дорогу, пристроившись за автобусом. Как только такси отъехало, мужчина снова помрачнел и уставился на дорогу. Он так подчеркнуто игнорировал Джози, что она вполне могла бы бросить его на произвол судьбы, но считала это неправильным. Она тоже взглянула на дорогу и раньше него заметила то, что он высматривал. Примерно в метре от того места, где они стояли, валялся его телефон. Она подняла его и почувствовала, как скрутило живот. Экран был вдребезги. «Черт!» — пробормотала она извиняющимся голосом, протягивая ему телефон. «Мне так... жаль?» Принимая его, он поднял брови, и она почувствовала, что краснеет. Сейчас, оказавшись ближе к нему, она поняла, что у него зеленые глаза. А точнее, они были гетерохромные, с более светлым ободком по краю. Назвать второй оттенок золотым было бы неправильно, учитывая мрачное выражение его взгляда. И это без учета нахмуренных бровей. «Я заплачу», — немедленно сказала она, прикидывая, о какой модели айфона идет речь, насколько это подорвет ее бюджет и придется ли ей воспользоваться кредитной картой. Мужчина не ответил. Сунул телефон в карман, поднял валяющийся на дорожке велосипед и подкатил его к краю тротуара. Как она сама до этого не додумалась? Велосипед лежал на дороге, а ей даже в голову не пришло переместить его. Она подошла к мужчине. «Нет, правда, давайте я заплачу. Возможно, поблизости есть магазин электроники, который еще открыт, и мы могли бы...» «Перестаньте!» Это прозвучало так категорично, что она сразу осеклась. «Я же сказал, что все в порядке. И потом мы припарковались на велосипедной дорожке, разве нет? Так что не только вы виноваты». Придерживая за руль, он чуть подтолкнул велосипед, точно желая побыстрее от него избавиться, и она неловко взяла его. «Я просто...» Он со вздохом достал из кармана телефон, включил его и показал ей. Экран загорелся, по-прежнему видимый под треснувшим стеклом. «Убедились?» Это все еще звучало агрессивно. «Работает и все такое. И потом...» Продолжил он, игнорируя ее возражение. «У меня скоро заканчивается договор с телефонным оператором. Если меня не напрягает пожить несколько недель с разбитым экраном, то почему это должно напрягать вас?» Это был не вопрос, а утверждение. «Ладно», — медленно произнесла она. «Если вы уверены...» Проблема была в том, что хотя он и сказал, что все в порядке, но на самом деле по его голосу чувствовалось, что дела обстоят совсем иначе. Джози прикусила губу, пытаясь сообразить, как вести себя дальше. «Слушайте, спасибо за беспокойство и все такое, но сейчас мне хотелось бы выпить пиво, поэтому...» Он не договорил и принялся оглядываться по сторонам. Потом раздраженно фыркнул и посмотрел на нее. «Вы случайно не знаете, где здесь паб?» «Я вам покажу!» Энтузиазма в ее голосе было через край. Она знала это, но ей ужасно не хотелось, чтобы он на нее злился. Он нахмурился. А Джози решительно кивнула. «Тут есть отличный поблизости!» «Отличный», пожалуй, было сильно сказано. Но ей действительно случалось несколько раз по пятницам бывать вместе с Беа в баре за углом. Она пошла в нужном направлении, ведя велосипед и сутулясь от неловкости, а он двинулся за ней. «Провожать меня не нужно», — пробурчал он, засовывая руки в карманы пальто, похожим на то, что было у Бенедикта Камбербэтча в «Шерлоке». Такое же длинное, серое и дорогое. «Просто укажите, в какую сторону идти». «Мне не трудно», — пискнула она, хотя почти наверняка знала, что его мало заботит, затруднит ли ее тащиться вместе с ним. «Да, дело дрянь. Она покажет ему этот чертов паб, и тогда, возможно, ее кармические напасти или что там еще прекратятся». Он не предпринимал никаких попыток завязать разговор, сосредоточив, казалось, все свое внимание на тротуаре. А она боролась с угрюмостью, грозившей обосноваться на ее физиономии. Да, конечно, она его сбила и все такое. Но зачем устраивать из этого трагедию? Она, например, не стала бы. В конце концов, она же не нарочно. Минуту они шли в полном молчании. И Джози уже сильно сожалела о своем порыве. Надо было объяснить ему дорогу и уехать. Она отчаянно пыталась придумать, что сказать. Но что можно сказать незнакомому человеку, которого ты только что сбила посреди дороги? Тут требовалась Беа. Случай с ней такое, она в два счета рассмешила бы этого типа. «А вы возвращались домой с работы?» — спросила она. «Нет», — медленно ответил он и посмотрел на нее чуть скептически. Она повела велосипед быстрее. «Ну да, если бы он возвращался домой с работы, тогда он знал бы этот район и где находится паб. Но, с другой стороны, он мог быть крутым бизнесменом или адвокатом, или еще кем-нибудь, мог проживать в большом доме за городом и приезжать в Лондон по делам. И зачем вести себя так грубо? Мог бы выказать немного признательности за то, что она хочет его проводить». Джози снова взглянула на него украдкой, но ничего не рассмотрела. Все скрывало чертово пальто. «А вы?» Чуть позже поинтересовался он, явно принуждая себя поддерживать разговор. Она вздрогнула, застигнутая врасплох за попыткой его разглядеть. «Что?» «Вы возвращались домой с работы?» «Поняла. Нет. О, Господи, этот тип, пожалуй, сочтет ее законченной идиоткой». Она кашлянула. «Нет, я ехала по делам». Она повела велосипед одной рукой, а другую машинально сунула в карман проверить письмо. И, не найдя его, резко остановилась. Должно быть, она выронила его на дороге и не заметила. «Все в порядке?» «Да, извините, просто я собиралась отправить письмо и, похоже, потеряла его». «Ничего страшного», — говорила она себе. «Завтра я напишу другое и отправлю». «Письмо?» На этот раз его тон был не таким отрывистым, скорее удивленным. «Разве в наши дни еще пишут письма?» «Ну да. Почему нет?» Она пожала плечами. «Мэма, моя бабушка, всегда пишет письма, хотя технологически очень подкованная». А о том, что письмо предназначалось не ей, об этом говорить не стоит. Он посторонился, пропуская бегуна, и чуть помолчал. «В детстве я пытался сподвигнуть моих школьных приятелей переписываться во время летних каникул», — медленно проговорил он. «Но из этого ничего не вышло». Это было сказано с абсолютно невозмутимым выражением лица. Но Джози фыркнула от смеха. «Правда?» «Угу. Мой тогдашний друг, Джеймс Уинтерборн, сохранил письмо, которое я написал ему, и в сентябре, когда началась школа, зачитал его всем, кому не лень». Она снова рассмеялась. «Какая низость! И что было в письме?» «Я уже не помню. У меня в памяти застрял сам факт. Я так и не смог его простить». «Значит, Джеймса Уинтерборна не включили в список свадебных гостей из-за промашки с письмом?» Он встретился с ней взглядом, но не улыбнулся в ответ. «Именно так». Черт, наверное, она полезла не в свое дело. Наверное, он был женат, и все пошло наперекосяк. Или его бросили прямо перед алтарем. Или Джеймс Уинтерборн женился на его возлюбленной. Или еще что-нибудь. «А здесь вы какими судьбами?» С натужной веселостью поинтересовалась она, меняя тему. «Вы живете в Лондоне?» «Нет». Это было произнесено чуть отрешенно. Но он помотал головой, и когда заговорил снова, голос его звучал более собрано. «Нет, я вообще-то из Бристоля. Точнее, бываю в разных местах, но вырос в Бристоле и теперь живу там». «А сюда приехали на Рождество?» «Нет». Он поморщился. «Таких планов не было». Он провел рукой по растрепанным каштановым волосам, и искусственный свет отразился на них медными бликами. «Сегодня я должен был лететь в Нью-Йорк, но рейс отменили из-за треклятой грозы». Джози нахмурилась, глядя на небо. Было облачно, и в воздухе висела туманная дымка, но грозы не наблюдалось и в помине. Она перевела глаза на своего спутника, и тот поднял брови. «Разумеется, здесь грозы нет», — снисходительно произнес он. И она снова покраснела. «А где-нибудь над Атлантикой есть. В любом случае, я в режиме ожидания нового рейса. И, похоже, застрял тут». «Вот засада», — сказала Джози, надеясь, что в ее голосе звучит сочувствие. «И куда вы теперь? Вернетесь в Бристоль?» «Нет, надо дожидаться рейса. Поэтому я снял номер в гостинице, где останавливался раньше». Она кивнула и жестом указала на старое здание по правую руку от себя. «Снаружи не ахти, но пиво там, по-моему, хорошее, а позади есть симпатичный садик». «Это кстати, учитывая, что сейчас самый разгар английского лета». Звучало вроде бы как шутка, если бы он улыбнулся. А так она не была уверена. «Если вам не нравится, я могу...» «Я непривередлив, спасибо». Он повернулся к ней и, достав руки из карманов, протянул ей одно. Обручального кольца не было, так что идея насчет похищенной возлюбленной выглядела вполне правдоподобно. «Кстати, меня зовут Макс». Она протянула свою, не снимая перчатки. Его рукопожатие было крепким, и хотя Джози, в отличие от Беа, была не кукольного росточка, ее ладонь в сравнении с его казалась маленькой. «Джози». Он наконец-то улыбнулся. Точнее, губы у него слегка дрогнули, но этого хватило, чтобы его четко очерченное лицо стало выглядеть менее острым. «Приятно познакомиться, Джози. Хотя обстоятельства нашего знакомства оставляют желать лучшего». Она поморщилась, хотя в его голосе не слышалось сарказма. Он выпустил ее руку и повернулся уходить, и тут она выпалила. «А можно я вас угощу?» Он обернулся, сведя брови над своими меняющими цвет глазами. Джози катала велосипед взад-вперед по тротуару и чувствовала, что покрывается испариной под его внимательным взглядом. «Я имею в виду в качестве компенсации за телефон». Да, отчасти причина состояла в этом, потому что купить ему выпивку она, по меньшей мере, должна была, но не только в этом. По его словам, он застрял тут, один в Рождество, хотя не высказывал это напрямик. И ей не хотелось, чтобы ему было одиноко, по крайней мере, в данный момент, когда она отлично знала, каково ему. Он склонил голову набок, точно обдумывая ее предложение. «Выпивка в качестве компенсации за телефон». Он пожал плечами. «Идет». Она прикусила губу. В его голосе не слышалось энтузиазма. «Идет?» «Идет», — повторил он с абсолютно невозмутимым видом. Она закрыла велосипедный замок, уже слегка жалея о своем порыве, потому что темы для беседы, судя по всему, были исчерпаны, и первой пошла в паб. Ей тотчас пришлось стянуть куртку из-за неимоверной духоты внутри. В углу горел камин, а народу было, как сельдей в бочке. Джози направилась к стойке, украшенной зеленой мишурой и цветными лампочками, жалея, что место чужое. Лучше бы пойти в знакомое заведение, где хозяин обращается к ней по имени, и можно поболтать с персоналом. А здесь она чувствовала себя не в своей тарелке. В Стритами такой была пиццерия неподалеку от их дома, куда они с Беа частенько наведывались. И где официанты приветствовали их вежливо, но с толикой подозрительности, точно недоумевая, а вдруг это у них какая-то тайная пицца-диета. Девушка за стойкой, чьи волосы были собраны в хвостики, несмотря на то, что ей было хорошо за 20, повернулась к ним и, мазнув взглядом по Джози, уставилась на Макса. Потом она расцвела улыбкой, предназначавшейся скорее Максу. И Джози впервые после того, как они зашли в паб, посмотрела на своего спутника. Ну да, он был чертовски хорош собой. Он снял свое пальто а-ля Шерлок и оказался в джемпере графитового оттенка, который довольно плотно облегал его спортивную фигуру. Сейчас на свету окончательно стало ясно, что глаза у Макса двухцветные. Темно-зеленые у зрачка, они постепенно становились янтарными. Волосы у него чуть растрепались, хотя она не могла сказать, является ли этот взлохмаченный вид естественным состоянием или же следствием недавнего инцидента. А подбородок слегка оброс щетиной. «Что желаете?» — осведомилась барменша. «Мне, пожалуйста, бокал красного», — сказала Джози, вопросительно глядя на Макса, который пожал плечами. «Мне, пожалуй, тоже». С бокалами в руках они проследовали к маленькому угловому столику, где Джози плюхнулась на диванчик, а Максу пришлось занять стол напротив. Усаживаясь, он поморщился. «Что не так?» — быстро спросила Джози. «Если он ушибся при падении, тогда у него есть все основания держать на нее зуб». Макс приподнял брови, дав понять, что она чересчур беспокоится, и поднял голову к потолку. Джози нахмурилась и тоже посмотрела вверх, но он помотал головой. «Нет, музыка». Она прислушалась. «О, черт! От этих рождественских песенок просто не спрятаться, не скрыться. Остается стиснуть зубы и мысленно отгородиться». Он встретился с ней взглядом и растянул губы. Нет, во весь рот он не улыбнулся и не рассмеялся, боже упаси. «За это и выпьем», — сказал он, и они чокнулись. Джози сделала глоток. Вино было не настолько хорошее, как то, что принесла Биа, но вполне. Макс откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел ей в лицо. «Итак, Джози, поведайте мне, чем вы, велокамикадзе, занимаетесь помимо того, что тараните пешеходов на дорогах?» Она сделала еще один глоток. «Вообще-то это моя основная специальность». «Ага. Тогда понятно, откуда у вас такая сноровка. И что, много платят?» «Чёртову тучу!» Его губы снова дрогнули. «Я маркетолог», — призналась она. «Маркетолог», — задумчиво произнес он. «Да, работаю в агентстве», — помолчав, она добавила слегка сдавленным голосом. «В агентстве по связям с общественностью «Павлин». У него вырвался смешок. Это ее так удивило, что она даже подскочила. «Агентство по связям с общественностью «Павлин»? Вы серьезно?» «Увы, да». «И чем вы там занимаетесь?» «Всем подряд», — она махнула рукой. «В настоящий момент осуществляем ребрендинг люксового производителя пляжной одежды». Слово «люксовый» она заключила в воздушные кавычки, а иначе это прозвучало бы очень похоже на то, как говорит Джанис. Он глубокомысленно кивнул. «Самое время года для пляжной одежды». «Представьте себе, все состоятельные люди отправляются к морю за дозой зимнего солнца и прочим». «Или за рождественскими подарками», — заметил он. «Точно». «А иным хочется выглядеть в Рождество сексуально, в бикини. В качестве альтернативы праздничному платью». «Верно», — сказала она. «Несколько лет назад мы провели маркетинговое исследование, и выяснилось, что многие британцы садятся за праздничный стол в бикини. Так что тут не освоенный рынок». Он кивнул с серьезным видом и отпил вина. «Гениально! И что, они производят рождественские купальники? Тематические изделия типа Санты, снеговиков и прочего?» «Нет», — засмеялась она. «Но я подам эту идею нашим клиентам». В ее куртке, брошенной на сиденье диванчика, завибрировала, и она сунула руку в карман. Слава богу, ее телефон, в отличие от его, с честью пережил падение. Новый аппарат ей был решительно непосредством. «Ты где? Куда запропастилась?» «Биа». Джози быстро написала ответ. «Надо кое-что купить. Скоро буду». Потому что объяснять по WhatsApp, что она сбила прохожего, а сейчас сидит с ним в пабе, как-то не с руки. Даже если Биа сочтет достаточной причиной тот факт, что Макс классный. «Все в порядке?» — спросил Макс. «Да, это моя соседка по квартире». «Она у вас одна?» «Да, последние несколько лет. А вы живете с кем-то?» Он нахмурился. точно счел вопрос слишком бестактным, хотя сам только что спросил о том же. «Нет», — медленно произнес он. «В данный момент я один». Ей снова пришла на ум идея про похищенную возлюбленную. Но прежде чем она успела что-то сказать, телефон завибрировал снова. «Какие нафиг покупки? Бросай все и дуй домой. Я пью в одиночестве и в печали». Джози фыркнула. «Тогда не пей. Тебя завтра с бодуна в самолет не посадят». «Вот именно. Дуй домой и спаси меня от самой себя». Улыбнувшись, Джози убрала телефон и подняла глаза на Макса. Он смотрел на нее так, что у нее на шее выступила испарина. «Извините, мне пора. Подруга завтра улетает в Аргентину, и мне надо с ней попрощаться». «Конечно». Он посмотрел в сторону бара, где за то время, что они здесь находились, стало не протолкнуться. Народ активно прибывал после работы. «Ну, стоять такую очередь, чтобы пить в одиночку, я не буду». Он поднялся на ноги и допил вино, а она взяла куртку. Вместе они протолкнулись к выходу из паба. На улице Джози вдохнула холодный воздух, наслаждаясь ветерком, обдувающим разгоряченный затылок, хотя ее пробирала дрожь. Макс повернулся к ней, натягивая пальто. «Ну, спасибо за выпивку. Вы с лихвой компенсировали попытку наезда». Она сморщила нос. «Мне действительно очень жаль, правда?» «Правда? Так бы с самого начала». Она рассмеялась и пошла через тротуар к тому месту, где у фонаря стоял ее велосипед. «И зачем вам надо в Нью-Йорк?» «Там живут мои родители. Я пообещал, что это Рождество проведу с ними». Его голос звучал естественно, но что-то в нем слышалось странно знакомое. Так она сама говорила о своих планах на Рождество. Хотя, возможно, это ей просто показалось, или она себе что-то напридумывала. В любом случае, кто она такая, чтобы спрашивать? «Они там живут? Вы там выросли?» Джози склонила голову на бок. «У вас не американский выговор». «Нет, я остался верен сексуальному британскому акценту», — улыбнулся он. «Моя мама американка, но, встретив папу, она переехала сюда, а 2 года назад уговорила его вернуться с ней в Нью-Йорк в качестве компенсации». Джози занялась велосипедом. «По-моему, это справедливо. И что вы будете делать пока здесь?» Она хмурилась, пытаясь открыть велосипедный замок. Не стоило надевать перчатки, ничего толком не получается. Он стоял, прислонившись к фонарю, и наблюдал, как она возится с замком. «В моих планах обслуживание в номерах и телевизор. Может, пока вы в Лондоне, добавить к ним рождественские забавы? Типа зимней страны чудес в Гайд-парке?» «Откуда такая язвительность?» — рассмеялась она. «На самом деле все не так плохо. Я не охотница до таких развлечений, но подруга сподвигла меня сходить туда несколько лет назад, и мы здорово повеселились». Она замолчала. На самом деле весело было только благодаря Биа, которая ужасно радовалась и таскала Джози по всей ярмарке. Но Макс оказался бы там один, без друзей и родных. Она кашлянула, подняла на него глаза и наткнулась на тот же внимательный взгляд. «Там продают напитки и еду. Есть каток и еще много чего. И лотки, где можно купить рождественские подарки». Он медленно кивнул. «Хорошо. Тогда, я думаю, вам следует составить мне компанию». Это было сказано ровным голосом, но она все равно вздрогнула. «Что?» «Я думаю, вам следует составить мне компанию», — повторил он, засовывая руки в карманы. в качестве компенсации за наезд. Она глянула на него искоса. «Но ведь вы сказали, что выпивка все с лихвой компенсировала». «Я передумал», — он пожал плечами. «Итак, встречаемся в 2 часа?» «В 2? «Ну да. Потому что если нам не понравится, то не придется там болтаться целый день». Она изумленно смотрела на него, не совсем понимая, как оказалась в этой ситуации. Завтра она собиралась смотреть телевизор, плакать из-за Оливера и объедаться шоколадом. Вероятно, именно поэтому она пожала плечами и сказала: «Идет». Его губы слегка дрогнули в подобие улыбки. «Идет?» «Идет», — кивнула она.